Глава третья. Среда. Обед. От лица Снежанны. Продолжение. Администратор. Ровно в 12:30, как и обещал неизвестный мне водитель Штерна, дверь в наш салон открылась, и вошел накачанный красавчик в черных очках, чем произвел фурор. Согласна, наше заведение посещают в основном женщины, хотя и мужчины бывают, но такой молодой и обаятельный парень... «Это нонсенс». «Добрый день, милые дамы». Он снял очки и улыбнулся на все 32 зуба. Девки от такой красоты пришли в экстаз, пооткрывали рты и забыли о своих обязанностях. Велена замерла на пороге процедурного кабинета с вытаращенными глазами, упустив из рук кисточку, которая с треском упала на пол. Аня, Ира и Оля втроем оторвались от причесок, стоя возле кресел и забыв о дамах, восседавших перед зеркалом. Маша открыла рот, забыв, что надо клиентке накрасить ногти гель-лаком, который очень быстро сохнет, если его вовремя не нанести. Кажется, время остановилось. В этот момент я выходила из массажного кабинета, уткнувшись в папку с бумагами. «Мне нужна...» Услышала я мужской голос и подняла глаза. Парень осматривался по сторонам, видимо, в поисках меня. «Снежанна!» — воскликнул он, улыбаясь мне. «Я за вами». 5 минут кивнула ему и направилась за ресепшн, чтобы отнести бумаги и взять личные вещи. «Я подожду в машине», — кивнул в ответ. «Барышни, всего хорошего». Он снова улыбнулся девчонкам, одел очки и вышел на улицу. Девчонки продолжали пялиться на дверь в полном ступоре от увиденного. «Рты позакрывайте», — сказала им, наблюдая за их реакцией. «Работаем, девочки, работаем!» Они все дружно посмотрели на меня, синхронно вздохнули и вернулись к своим обязанностям, периодически косясь в окно. Ко мне подошла Велена. «Снежка, а кто это?» — шепотом спросила, нагнувшись ко мне. «Водитель», — ответила я, снова вернувшись к бумагам. «Времени и так в обрез, ничего не успеваю, еще не посмотрела на часы, забыв, что у меня деловая встреча со Штерном, которая назначена ровно в полдень. А как его зовут?» Продолжала допрос девушка. «Откуда я знаю?» Все так же перебирала отчеты, не поднимая глаз. «Узнать можешь?» Продолжала шептать Вилка. «Да нафига оно мне?» Тут до меня дошло, и я оторвалась от бумаг, глядя на девушку. «Тебе зачем?» Прищурилась, а она под моим взглядом покраснела. «Понравился!» Подмигнула ей, чем еще больше вогнала в краску. «Нашим только не говори, а то будут стебаться», — засмущалась Велена. «Узнаешь?» «Ну, хорошо», — покачала головой, усмехнувшись. «Узнаю». Быстро закончив просмотр документов, я выложила из сумочки все ненужные вещи, подкрасила губы блеском и направилась к выходу, по пути крикнув: «Передайте Карине, что я на встрече!» Сделала девчонкам ручкой и вышла на улицу. Парень галантно открыл мне заднюю дверь и помог сесть в автомобиль. Наши барышни опять прилипли к окну, наблюдая за моим шествием. Когда только работать успевают. Лихо вырулив, водитель посмотрел в зеркало заднего вида. «А ты и правда красотка», — засмеялся он, подмигивая. «У шефа отличный вкус». «Ты о чем?» — удивилась я. «С такой женщиной я бы тоже не отказался пообедать, а еще поужинать и позавтракать», — вторично подмигнул мне в зеркало заднего вида. «Спасибо», — кивнула ему в ответ, покраснев. «Да, так-то ему не занимать. Кстати, звать-то тебя как, красавчик?» Решила я подыграть, заодно узнать, что просила Велена. «Вадим», — представился парень. «Абрамов Вадим», — зачем-то повторил парень. «Будем знакомы. Смею заметить, у вас в салоне такие красивые девушки», — продолжал он скалиться. «Пальчики оближешь». «Смотри, не подавись», — улыбнулась ему в ответ. «Я так понимаю, ты не женат?» «Есть кандидатуры?» — очередная усмешка в зеркале. «Сам же сказал, столько девушек красивых у нас в салоне, на любой вкус». Он засмеялся, но продолжать общение не стал и через 20 минут лихо тормозил возле одного из помпезных ресторанов нашего города под названием «Колизей». Бывать мне здесь раньше не доводилось, поэтому внутреннее убранство произвело на меня неизгладимое впечатление. Штерн сидел за дальним столиком, попивая кофе и просматривая какие-то бумаги. Сегодня, наверное, день такой, все уткнулись в бумаге. Он оторвался от просмотра, увидел меня и при моем приближении встал, протянул мне руку, взял мою и... поцеловал. Чем вогнал меня в краску? Что-то за последние 2 дня слишком часто мне приходится краснеть. «Рад вас видеть, милая Снежанна», — улыбнулся, как обычно, одними уголками губ. «Я тоже», — полушепотом ответила, все еще находясь под впечатлением. «Присаживайтесь». Мы сели практически одновременно. Я уставилась на него, а он с улыбкой на устах обсматривал меня. Надеюсь, нашел только хорошее. «Я узнал все, что вы просили». «И кто это?» — замерла в ожидании ответа. Макс выдержал паузу, делая очередной глоток кофе, продолжая разглядывать меня. «Конкретно сказать не могу», — развел руками мужчина, став серьезным. «Это займет слишком много времени. Но, следуя обычной логике, с твердостью могу заявить, что этот кто-то — один из людей, у кого есть деньги и возможности. Вот список». Он достал из внутреннего кармана лист бумаги предполагаемых кандидатов. «Это люди с деньгами, связями, а главное, возможностями, которые могут даже снести ваш салон с лица земли». И я немного растерялась, но взяла лист в руки и развернула. 6 фамилий неизвестных мне бизнесменов, хотя живу я в этом городе с рождения. Ну, может, какие и слышала, но значения не придавала. Видимо, зря. Напротив последней были написаны адреса офиса и квартиры, а также название мужского клуба «Демон». «Это что?» – тыкнула указательным пальцем в последнюю строчку и подняла на Штерна глаза. «Соколовский Александр Васильевич, известный в нашем городе бизнесмен, единственный из 6 кандидатов, кто не связан с криминалом. По крайней мере, ничего такого я о нем не слышал, хотя и были пару судебных разбирательств, а у кого их нет?» Макс улыбнулся, поднося чашку кофе ко рту и делая очередной глоток. «Бизнес легальный, левых доходов не имеет». Никаких подозрительных связей и случаев не наблюдалось, а также незаконных делишек за ним замечено не было. Я пару раз оказывал Соколовскому услугу. «Все в рамках закона, конечно же», — добавил Макс, глядя, как на слове «услуга» глаза мои начали округляться. «Да и так. Регулярно встречаемся на различных благотворительных мероприятиях. Очень толковый бизнесмен и интересный собеседник, скажу я вам. Но...» Он сделал паузу. «Я бы не стал исключать его из списка возможных претендентов на ваш салон. Всякое бывает», — подмигнул мне Штерн. «А остальные?» «Тут непаханное поле для деятельности», — повторно усмехнулся Макс. «Тумарин Тимур Станиславович». Мужчина ткнул пальцем в первую строчку. «Один из криминальных авторитетов города. Я бы сказал, главный авторитет. По крайней мере, деятельность свою начал еще в лихие 90-е». И деньги, и возможности имеются в избытке. Но этот бы действовал скорее открыто, чем за спиной. Не то воспитание, как говорится. Штерн развел руками. Есть офис, но он предпочитает ему свой кабинет в ресторане «Пекин», который тоже принадлежит ему. Я молча вздохнула, уставившись на своего собеседника. «Мама дорогая, куда это мы попали? А главное, как теперь выкручиваться? Не войну же криминалу в городе объявлять?» Тем временем Макс продолжал. «Золотницкий Валерий Иванович, или, как его называют за глаза, бензиновый король. Насколько мне известно, сеть заправок не только у нас в области, но и в 3 соседних. Сами понимаете, так просто в этот бизнес не входит. Мельников Станислав Александрович – очень опасный тип. Жесток, безжалостен, в бизнесе – зверь. Акционер парочки заводов – нефтяных скважин и прочей ерунды. Я от этого далек, поэтому могу только предполагать. Почему главный офис в нашем городе, не знаю, хотя имеет филиалы и в Питере, и в Тюмени, и даже в столице». Макс допил свой кофе. «А остальные?» – подала я голос. «Бражник Алексей Алексеевич. Довольно забавный парнишка. Криминалом начал заниматься 15 лет назад, сейчас вроде завязал. Имеет легальный бизнес, но все равно очень опасен. И последний. Самойлов Денис. Практически легенда. Никто не знает, откуда он к нам прибыл, но крут неимоверно. Сейчас владеет охранной фирмой, а вот чем занимался раньше... Даже отчество его никто не знает, так что...» Мужчина развел руками. «У меня от переизбытка информации голова пошла кругом. Куча бандитов и мы, беззащитные женщины. И что же нам теперь делать с этими бизнесменами?» Спросила в надежде на дальнейшую помощь со стороны Штерна, потому что не знала, у кого еще просить эту самую помощь. «Проследить, пообщаться, попробовать внедриться», усмехнулся Макс на последнем слове. «Серьезно?» От удивления я открыла рот. «Шучу», засмеялся Штерн, отодвигая пустую чашку на край стола. «Вы нам поможете?» «Опять как-то уж очень жалостливо у меня это получилось». «Слежка и внедрение – это не мои методы. Наймите профессионалов. Максимум могу дать несколько советов». «Ну, хотя бы адреса достать», – сказала я с надеждой в глазах. «Попробую». «Но вы меня тоже поймите, Снежанна. Многих из этих людей я знаю лично, поэтому действовать надо аккуратно, чтобы не возникло никаких лишних вопросов». Он замолчал, а я тяжело вздохнула. «Но я попробую», — добавил Макс, глядя, скорее всего, на мою кислую физиономию. «Ладно», — вздохнула я, — «что-нибудь придумаем. Спасибо за информацию. Кстати, сколько мы вам должны?» Я уже встала и теперь ждала, что он ответит. «Два ужина», — усмехнулся Штерн. «При свечах? В моем доме», — уточнил зачем-то в конце. «С кем? Что-то я сегодня туго соображаю». «С вами, конечно же. Пора нам уже перейти на «ты». «А если я не согласна?» «По-моему, он шутит». «Тогда...» «Вот». Он достал телефон и набрал несколько цифр, после чего повернул экран ко мне, и я обомлела, снова садясь на стул. Точнее, плюхнулась туда, потому что от количества нулей у меня кружилась голова. «Если я сейчас не договорюсь, Карина меня точно убьет». «Это слишком много». «У вас есть выбор. Либо ужин со мной, либо деньги. Выбирайте». «Это шантаж», — вздохнула повторно. «Черт, придется идти к нему на ужин, хотя... Чего это я вдруг поникла? Не сама ли вчера вечером перед сном мечтала оказаться еще раз в этом доме? Да еще и...» Он смотрит на меня своим пронзительным взглядом, и я, не выдержав такого напора, встаю... и направляюсь в подсобные помещения. В коридоре слышу шаги сзади. Секунда, и меня хватают за руку, затаскивая в какую-то комнату. Сильные мужские руки прижимают к стене, и мы встречаемся взглядами в тускло освещенной комнате. Его янтарные глаза так близко, что я наблюдаю, как они сужаются и начинают сверкать. Штерн проводит кончиками пальцев по моей щеке, и потом резко припадает в яростном поцелуе, захватывая мой рот в свой плен. С громким стоном притягиваю мужчину в свои объятия, ни на секунду не отрываясь от него. Его руки движутся ниже, задирая блузку. Мягкие пальцы скользят по плоскому животу, вызывая трепет во всем теле. Он убирает руки всего на мгновение, сбрасывая с себя пиджак и не прекращая поцелуя. Со стороны, наверное, это выглядит, что мы сумасшедшие, но мне наплевать, тем более здесь никого нет, только я и он. Пальцы дрожат, но я все равно справляюсь с пуговицами на черной шелковой рубашке Макса, и через пару секунд она летит вслед за пиджаком. Провожу рукой по его мускулистой спине, наслаждаясь мускулами и просто близостью с желанным мужчиной. Он подхватывает меня под коленки, поднимая, а я в ответ обвиваю его ногами, полностью прижатая к стене крепким телом. Как я его хочу! Не знаю, в какой момент я лишилась блузки, но теперь кожей чувствую его тело. Сегодня я какая-то нетерпеливая, потому что моя рука смело движется вниз к ремню на брюках, и в самый ответственный момент, когда чувствую его желание и полностью готова к дальнейшим действиям, даже в подсобке, голос Штерна возвращает меня в реальность. «С вами все в порядке?» Он удивленно посмотрел на меня. Тряхнув головой, я временно избавилась от наваждения, глядя на полностью одетого мужчину, сидящего напротив. «Черт, померещится же!» «Да», — вздохнула. «Все в норме». «Может, воды?» «Может, разденешься?» Хочется мне смело сказать в ответ, но ограничиваюсь кратким. «Не надо». «Так что вы мне ответите?» Пристальный взгляд сканирует меня. «Я согласна». Кивнула ему утвердительно и встала. «Пусть теперь думает, на что я согласна, на ужин или на деньги». Он поднял одну бровь, и мне пришлось добавить. «На ужин. При свечах». «Завтра в 7. Вадим заедет за вами». «В салон». Я развернулась к нему спиной и пошла на выход, чувствуя, как он сверлит меня взглядом. Всю дорогу до работы думала над его предложением. Однозначно он мне нравился, раз так фантазия моя бурная разыгралась. Но такой быстрый переход... А с другой стороны, чего тянуть-то? Не сама ли 5 минут назад мечтала? И даже на подсобку была согласна. Девчонки с нетерпением ждали моего возвращения, столпившись в общем зале. У нас был обеденный перерыв, поэтому все, взглянув на меня, молча пошли следом в кабинет начальства. «Ну, не тяни», — начала первой Аня. «Узнала?» — спросила начальница, подняв глаза от бумаг. «Вот». Я положила на стол лист со списком. Все сгруппировались вокруг стола. «Это что за хрень?» — начала возмущаться Вика, хватая лист в руки. Девчонки просовывали головы, чтобы тоже хоть краем глаза взглянуть. «Тумарин, Тимур Станиславович, Золотницкий, Мельников, Бражник, Самойлов. Это кто такие?» Девушка уставилась на меня, а в это время Карина выхватила из ее рук лист бумаги и тоже начала читать, положив тот на стол. «Предполагаемые рейдеры», — я развела руками. «Вроде как бизнесмены, но бандиты. Штерн сказал, что кто-то из них может быть нашим злодеем. У них есть и деньги, и возможности». «То есть, как бандиты?» — заохала Елена. «А он не сказал, что нам с ними делать-то?» — спросила Ира. «Ну не воевать же?» – вздохнула Амина. Все на нее посмотрели, и она добавила. «Я пошутила». «Внедряться надо», – вздохнула я. Все дружно уставились на меня. «Это он сказал, не я». Головы девочек теперь синхронно повернулись в сторону Карины, ожидая ее ответа. Она вертела список в руках и молчала. Пауза затягивалась. «Надо так надо», – сказала Маша. «Я готова». «Молчи уже», — махнула рукой Ира. «Готовая она. Ты мышей боишься, а тут бандиты. А если они тебя паяльником пытать начнут?» «Или утюг на живот поставят», — влезла Амина. Машуля побелела и начала седать на стул. «Хватит пугать», — прикрикнула начальница. «И так страшно. Еще тут вы сейчас страшилок понарассказываете». «Штерн поможет?» — обратилась она ко мне. Я отрицательно покачала головой. «Значит, придется полагаться на собственные силы. Внедряться, конечно же, никто не будет. А вот вопросы задать и посмотреть на реакцию – это мы можем сделать и сами. Кто за?» Все девчонки резво подняли руки. «Единогласно. Значит, с завтрашнего дня и начнем. Кто у нас тут по списку первым идет?» «Предлагаю с последнего», – вставила я. «Там уже и адреса есть». «Макс...» запнулась. «То есть Штерн сказал, что вряд ли он, но исключать из списка подозреваемых не стоит». «Кто пойдет?» спросила Карина. «Маша?» Но та отрицательно замотала головой, видимо, еще не придя в себя после страшилок Иры и Амины. «Я пойду», сказала Оля. «Тогда и я», кивнула Аня. «Не поняла...» Ира посмотрела на своих подруг. «Куда вы без меня собрались?» «Значит, втроем», — подытожила начальница. «Как раз 3 адреса. Аня следит за квартирой, Ира за офисом, ну а Оля вечером понаблюдает за клубом «Демон». «А как он хоть выглядит-то этот?» — запнулась Ира. «Соколовский Александр Васильевич», — вставила я. «Он самый», — кивнула Аня. «Как мы его узнаем?» «Проявите смекалку», — сказала я, улыбаясь. «Я вон вчера и сегодня информацию обо всех добывала, а вы одного мужика выследить не можете». «Ой, тоже мне тут добычица», — махнула Амина рукой. «Прямо подвиг совершила. Посидела с мужиком в ресторане». «Сама бы попробовала», — прошипела в ответ. «А нам теперь к бандитам в логово?» — продолжала Амина. «Все. Хватит», — прервала Карина строгим голосом нашу дискуссию. «Завтра идете на разведку. Послезавтра с утра доложите». «Будет сделано», — в один голос произнесла троица. «Пошли марафет наводить», — усмехнулась Ирина, и все девчонки гурьбой отправились в зал. Мы остались с Кариной вдвоем. «Кстати, насчет оплаты», — сказала она. «Сколько мы ему должны? Говорят, он дорого берет». «Ужин у меня с ним завтра, при свечах. И мы ему ничего не должны». «И ты пойдешь?» — спросила начальница, пристально на меня посмотрев. «Пойду», — утвердительно кивнула в ответ. «И?» «Ну, там по обстоятельствам». «Слушай, на тебя это не похоже», — усмехнулась Карина, откидываясь на спинку стула. «Пора заканчивать с этой серьезностью. Хочется оторваться иногда. А тут такой мужчина...» Я вздохнула. «Главное, чтобы у нас все получилось. Заодно попробую его уговорить, чтобы информации побольше собрал». «Ты там не переусердствуй», — улыбнулась Карина. «Подождут наши дела. Ведь главное — любовь». «Как думаешь, получится у нас?» Я кивнула на лист с фамилиями. «С этим разобраться». «Ты знаешь», — вздохнула начальница, «идея настолько глупая, что может сработать. Знаешь, есть такое понятие «обратный эффект». Так вот, именно на него мы и рассчитываем».